красавицу. Хотя он турок был, не мой любви сперва пленили знаки. Ведь туркам женский пол куда как мил, и так завидна жизнь турчанок в браке. Там женщин покупают, как кобыл, живут они у мужа, как собаки. Две пары жен, наложниц миллион, все взаперти, и это все закон.